Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто мог бы решить мою проблему?» «Ты хочешь сказать, что наш мир — это картина? Интересная теория, но, по-моему, ты немного болен. Надеюсь, хотя бы гусениц ты не выдумал?» С жалостью, глядя на Ордаля, произнес знахарь. Ордаль решил не возвращаться к гномам сразу и повел своего нового знакомого в ту шахту, где впервые встретил гусениц. Вдвоем идти было не страшно, только оставались сомнения, смогут ли они без вреда для себя наловить гусениц. Но все оказалось довольно просто. Ловко подцепив гусениц двумя палками, Ордаль засовывал их в мешок, предусмотрительно взятый из дома знахарем. В результате и пострадал только мешок. В нем гусеницы прожгли дыры. «Ну, спасибо тебе, такого я никогда в жизни не видал», — поблагодарил Ордаля знахарь. «А теперь бери траву и прощай». Все же приятно сделать что-то хорошее, пусть даже в чужом мире и для чуждых существ. Забрав у знахаря драгоценный пучок травы, Ордаль направился к гномам. «Вак, я достал морали и отдал взамен нескольких гусениц. Надеюсь, ты не против?» — с улыбкой спросил он. Гном был несказанно рад. Он взял пучок травы и ушел готовить из нее зелье для отпугивания золотянок. Когда он скрылся вдали, мальчик остановил одного из гномов золотодобытчиков и, хитро прищурившись, сказал: «Послушай, не мог бы ты проводить меня до сокровищницы? Вак говорил, что это не проблема». В глубине души Ордаль надеялся, что Ирзия все-таки придет, если у него в руках окажется сокровище. Но не тут-то было. «Хоть сокровищница открыт только для гномов, да и то лишь для тех, которые пополняют ее», — вежливо объяснил гном. «Что ж, видимо, пора смириться с тем, что придется остаться здесь навсегда. Только как же хочется домой. Всего-то несколько дней не видел родителей, а так соскучился». Отец Ордаля все-таки напросился в гости к ведьме, объяснив свою настойчивость тем, что он хочет посмотреть, не осталось ли в доме каких-нибудь вещей сына. Не найдя ничего, он намеренно задержался, желая узнать правду, и резко спросил: «Не сочтите за хамство, но я не могу верить ведьме. Скажите, куда делся мой сын?» Ирзия была готова к такому повороту событий. Она подошла к своей любимой картине, на которой был изображен морской берег, и уже почти переместившись в нее, заносчиво произнесла: «Грубость я терпеть не намерена. Здесь много мест, куда мог уйти этот глупый мальчишка. Ищите, быть может, и найдете его». И она исчезла. Отец Ордаля оказался в дурацком положении. И тут он вспомнил о Кортосе и скорее побежал к нему. «Она бесследно исчезла, просто растворилась в воздухе. Да еще и оскорбилась, но я же вовсе не был груб. Просто я сказал, что ведьме не доверяю». «Она не исчезла. Она просто переместилась в мир одной из картин. Пойдемте, покажите мне, где все это случилось», — заторопился Кортос. Подойдя к месту происшествия, Кортос все осмотрел и заключил: «Судя по всему, она перенеслась вот в эту картину. Я предлагаю тоже отправиться туда, поймать ведьму и, вернувшись назад, серьезно допросить ее». Мортель немного удивился, ведь он никогда не путешествовал по другим мирам, но, разумеется, согласился. Перемещение началось. Через минуту они очутились на морском берегу. Было уже довольно темно. Хорошо, хоть не холодно, ведь морской бриз способен свести с ума и превратить в ледяную статую кого угодно.